Марина. Верю, есть знаки оттуда. Столько разных было. Начинали мигать лампочки, когда разговаривала с мужем. Однажды, когда накрыло меня, я очень сильно плакала. Над головой просто иллюминация из мигающих лампочек. Их 6 штук в потолке. Взяла себя в руки, успокоилась, и лампочки тоже моментально успокоились. Как-то раз иду и смотрю на облако в небе. Оно вдруг на глазах стало быстро меняться и превратилось в фигурку дракончика. Плывет по небу облачко. Веселый игрушечный дракончик. Мы такого дарили внучке. Я стояла и улыбалась. Муж – дракон по восточному гороскопу. И внучка тоже.